тебя. Там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10